Под утро ему опять приснилась Парвати. На этот раз она пыталась пробиться к нему сквозь стену плотного клубящегося тумана. Индусская богиня буквально изнемогала в борьбе с ним, и царский сплетник всеми печенками чуял, что туман — это непростой. Против индусской богини работало очень мощное колдовское заклятие. Каждый шаг ей давался с неимоверным трудом, но стоило ее гибкой фигурке в розовом саре вынырнуть в просвет, как серый туман вновь окутывал ее и оттаскивал назад. «Береги, женщины, берегись!» Голос богини доносился до Виталика, как сквозь вату. «Так беречь или беречься?» — потребовал уточнения царский сплетник. «Берегись, женщины!» «Янка еще девушка», — успокоил Виталик богиню. «Сам слышал. Она, глупая, об этом случайно проговорилась, но чтоб я, истинный профессионал газетного бизнеса, такое мимо ушей пропустил!» «Идиот! Я ему о деле, он опять о бабах!» Голос разозлившейся богини прорвался сквозь туман. «Женщины, — говорю, — берегись, придурок! Забыл про бесов. А чем тролли?» Туман вокруг Парвати завращался в бешеном вихре, завыл, как дикий зверь, заглушив богиню на несколько секунд. Но, тем не менее, голос ее все же прорвался сквозь этот вой. «Вражны низменности!» Вихрь подхватил богиню и вышвырнул ее из сна Виталика. Заодно он скинул царского сплетника с кровати, до которого, наконец, дошло, о чем идет речь. «Идиот!» — простонал юноша и начал нашаривать свою одежду, спросонок опрокинув стул. За окном уже разовел рассвет. «Как же я проник вас, а-то забыл! Ведь бесы рядом были! Ну чем я тогда думал? Где была моя голова? Спросил бы сразу, кто его заказал и все дела». То, что на Никваса объявлена охота, говорило о многом. Кто-то спешил спрятать концы в воду, пока купца первой гильдии не взяли за жабры бравые молодцы стрелецкого приказа и не вышибли из него имя заказчика нападения на царя. Никвас же заказчика лично знает. Совсем недавно в портовой ресторации купеческий рай в отдельном кабинете за жизнь с ним говорил. Дела перетирал. Напялив на себя костюм голландского моряка, Виталик сунул под мышку пару кремниевых пистолетов с искровым запалом, схватил мешочек с порохом, коробку с принадлежностями для ухода за огнестрельным оружием и загрохотал сапогами вниз по лестнице в гридницу. Горластые великореченские петухи уже начали за окном перекличку. Но именно грохот, учиненный отчаянно торопящимся сплетником, они, эти пернатые будильники, подняли Янку, Ваську и Жучка. Девушка выскочила из своей светелки и с такой скоростью застучала босыми пятками по ступенькам, спеша перехватить сплетника, что ночная рубашка затрепыхалась за ее спиной, как флаг. Из сеней в гридницу ворвался волк с окороком в зубах, перегораживая дорогу Виталику, а из-под клети вымазанный в сметане Васька. «Ну так и знал», — сердито мяукнул кот. «Опять сплетник спать не дает. Мне такой сон снился, что я сметанку кушаю». «А я окорок во сне жевал», — прочавкал Жучок. Однако Янке было не до них. «Ты куда в такую рань собрался?» — тревожно спросила она сплетника. «Никвас», — выпалил Виталик. «Кто знает, где его подворье?» «Тьфу!» — сплюнул волк. «Янка, догонит ты его в шею! Ни днем, ни ночью с этим постояльцем покоя нет!» «Не говори!» — возмутился кот. «Мне после сметаны кошечка должна была присниться, и тут на тебе!» «Ни одному тебе киски снятся!» — сердито буркнул юноша, невольно остывая. Действительно, какого черта рванул вдруг куда-то, словно на пожар? И тебе киски по ночам покоя не дают. Невольно усмехнулась Янка. Ага, симпатичные такие, в розовых сари. У хозяйки подворья сразу пропала охота шутить. Рассказывай. Подтолкнула она его к столу и села напротив. Рядом с ней пристроились Васька с Жучком. Васька, чтобы удобнее было слушать, поставил кринку со сметаной, которую перед этим прятал в лапах за спиной, перед собой на стол. Жучок, покосившись на Янку, свой окорок из лап решил не выпускать. «Да чего там рассказывать?» Покаянно простонал Виталик, плюхаясь на стул. Выложил на стол пистолеты и начал их торопливо заряжать, бормоча. «Идиот я полный!» «А кто бы сомневался!» — фыркнул Волк. «Но такая честность и самокритичность требуют поощрения!» — ехидно улыбнулся Васька. «Нянка, ну чмокни его в щечку! Только с тылу заходи!» А то у него лапы загребущие. «Перебьется», — нахмурилась Янка. «Так что тебе сказала Парвати?» «Что я идиот», — угрюмо повторил парень. «И я с ней полностью согласен». «Тролли ведь...» «Да, кстати, я вам вчера про то, что тролли отчебучили, около чертовой мельницы рассказывал?» «Нет», — отрицательно мотнула головой хозяйка подворья. «Странно», — нахмурился царский сплетник. «На память я вроде никогда не жаловался. С чего бы это вдруг такой рассеянный стал?» Ну, короче, дело было так. Виталик, не переставая энергично работать шомполом по всем правилам средневекового искусства, впрочем, может, и не по всем, но ему сейчас на это было наплевать, подробно описал процедуру заказа Никоса троллям и фейс-контроль, который ему пришлось у них пройти. И ведь что обидно, тогда меня почему-то это не насторожило. И беса потом про истинных заказчиков забыл спросить. Если бы не Парвати... Кстати, а почему Никоса сразу не взяли в оборот после покушения на Гордона? «Так ты же сам сказал Гордону никого не трогать!» — разозлилась Янка. «А то мелких рыбешек распугаем, а щука в омут нырнет и затаится!» — передразнила она царского сплетника. «Я так сказал. Если верить Василисе, так. А если не так, то где-то близко. Вот царь-батюшка и ждал, когда ты в себя придешь. А ты в себя пришел и...» «Ой, Янка, хватит!» Болезненно поморщился Виталик. «И без того тошно. 3 дня бухали, уроды!» «Все претензии к Гордону!» Решительно сказал царский сплетник, заталкивая заряженные пистоли за перевязь. «Не я был инициатором того забантуя. Сейчас меня волнует только один козел». И этого козла зовут Никвас. Эту сволочь надо хоть из-под земли достать, пока до него не добрались наемные убийцы, и выбить из него все, что знают. Не забывай, что до главы этого заговора мы в прошлый раз так и не добрались. Мне порвать их в прошлый раз. — Когда это в прошлый раз? — насторожилась Янка. — А когда я в бреду с дыркой в брюхе валялся? — отмахнулся Виталик. — Так вот, она сказала, что у дона Хуана де Аморалеса есть хозяин, которого он и должен был возвести после гибели Гордона на трон. Но ты представляешь, что это такое? Чтобы возвести кого-то постороннего на трон, надо от всех представителей прежней царской династии избавиться. От Василисы, детишек ее и прочей родни, в которой может течь царская кровь. Янка побледнела. — Что ж ты раньше-то об этом молчал? — сердито спросила она. Да как-то все недосуг было. Почесал затылок юноша. Сначала мы с Гордоном мое выздоровление праздновали. Потом наш терем черта занесло и... Все ясно, — оборвала его хозяйка подворья. Так, и чего мы тут расселись? Командным голосом спросила она. Вот я о том. Царский сплетник поспешил встать из-за стола. Дело не терпит отлагательств. Юноша двинулся к сеням на выход. «Куда тебя одного понесло?» — прикрикнула на него Янка. «Ты же дорогу не знаешь. Васька, жучок, с ним пойдете выполнять все его распоряжения, как мои». Загрохотали отодвигаемые стулья. «Куда Кринку поволок?» — прикрикнула Янка на Ваську. «Мяу, она мне снится». «Я тебе дам сниться. Здесь оставь. И ты свой окорок бросай, потом догрызешь». Жутко недовольные последним распоряжением, Васька с жучком нехотя побрели вслед за Виталиком. Янка тоже встала из-за стола и поспешила обратно в свою спальню. «Надо предупредить», — бормотала она на бегу, дробно топоча босыми ножками по лестнице. «Надо срочно Ваську предупредить». Смысл ее слов дошел до царского сплетника не сразу. «Что-то я не понял», — покосился он на кота, уже оказавшись на улице. «Какого такого Ваську ей надо предупредить?» «Вот дур, девка!» Баюн слизнул сметану с усов. «А сколько раз ей говорил? Хочешь парня захомутать, о других хахалях при нем не говори». «Не о том думаешь, царский сплетник», — заволновался жучок. «Дело государственной важности решаем. Давай за мной. Самой короткой дорогой подворью Никваса приведу».